А не бывают ли у вас попрошаи, то есть просящие на бедность? Эти бывают, и даже их много приходит. Надо вам сказать, что мой муж необыкновенно добрый человек и не имеет силы кому-нибудь отказать в помощи, конечно, сообразно своими средствами. Случается, когда у моего мужа не найдется мелочи, а попросили у него милостыню вблизи нашего подъезда, то он приводил нищих к нам на квартиру и здесь выдавал деньги. Потом эти посетители начинали приходить сами, и, узнав имя мужа, благодаря прибитой к двери дощечке, стали спрашивать Федора Михайловича. Выходила, конечно, я. Они рассказывали мне про свои бедствия, и я выдавала им копеек 30-40. Хоть мы и не особо богатые люди, но такую помощь всегда оказать можем. «Вот кто-нибудь из этих просителей у вас и украл», — сказал чиновник. «Не думаю. Позвольте заступиться за моих бедняков», — говорила я. «Хоть они очень надоедливы и отнимают много времени, но не верится, чтобы они были воры. Слишком у них несчастный и обиженный вид». «А вот мы посмотрим», — сказал чиновник. «Иванов, принеси-ка альбом». Помощник принес толстый альбом и положил его предо мною на стол. «Не угодно ли просмотреть?» — предложил он. «Может быть, найдется знакомое вам лицо?» Я с любопытством принялась пересматривать. И на третьей же странице заметила хорошо известную мне физиономию. «Господи!» — воскликнула я. «Этого человека я хорошо знаю, он часто у нас бывал». «И этот тоже бывал, и этот тоже», — повторяла я по мере того, как перевертывала страницы альбома. И под каждой фотографией моего знакомого стояла подпись «Вор по передним», а под одною, тоже очень хорошо мне известную, стояла «Взломщик, схваченный с огнестрельным оружием». Я была поражена чрезвычайно. Люди, которые у нас бывали часто, с которыми я обычно разговаривала одна, оказывались ворами, даже убийцами, которые могли не только ограбить, но и убить меня или Федора Михайловича, и наша семья могла подвергнуться страшной опасности. Холод ужаса проходил по спине. Мне представилась ужасная мысль. Ведь эти люди будут продолжать к нам приходить, и мы ничем не гарантированы от смертельной опасности в будущем. Даже если теперь будем отказывать им в помощи, то тем, пожалуй, ожесточим их и навлечем на себя эту опасность. Несколько минут я сидела в самом подавленном состоянии. «Как жаль», — сказала я, — «что мой муж не видит портретов этих знакомых и ему и мне лиц. Он, пожалуй, не поверит, что они воры». «А вот не угодно ли выбрать портреты знакомых лиц? У нас имеются дуплеты. Они пригодятся вам, и вот для чего». Если кто-нибудь из них заявится к вам, то скажите, что вы побывали в сыскном отделении, и вам дали их портреты. Поверьте, они друг другу передадут, и вы на целый год будете избавлены от их посещений. Редко я так радовалась чьему-нибудь подарку, как подарку этой замечательной коллекции, и теперь у меня сохраняющейся. Любезный чиновник, прощаясь, обещал прислать ко мне одного опытного агента, который, очень возможно, что и найдет украденную у меня вещь, особенно благодаря тому, что теперь известно, в какой именно порочной среде надо искать вора. Федор Михайлович не менее меня был поражен, видя портреты с такими характерными надписями. Некоторые лица он отлично признал, так как часто встречал их во время своей вечерней прогулки у ворот больницы принца Альденбургского, где они выпрашивали у прохожих деньги на похороны будто бы умерших в детской больнице своих племянников или детей. И к Федору Михайловичу они часто с этими просьбами обращались, и он хоть и знал, что они выпрашивают под вымышленным предлогом, тем не менее никогда не отказывал им в помощи. Подаренная коллекция портретов мне действительно пригодилась. Должна заметить, что в течение первого месяца после кражи никто нас не беспокоил просьбами о помощи. Затем появился один из самых назойливых попрошаев, которому за 2 года его посещений я своими мелкими выдачами помогла похоронить не только больную матушку, но и несколько тетушек. Он пришел опять с просьбой помочь ему купить лекарство какой-то больной тетушке. Я для своей охраны вызвала из кухни Лукерью, девушку большого роста, и спросила у нее 30 копеек, которые она и положила на стол. Затем строго обратилась к вору по передним. «Слушайте, возьмите эти 30 копеек и не приходите ко мне больше, прошу вас. У меня недавно украли солоб, по этому поводу я побывала в сыскном, и мне подарили там портреты воров по передним, и сказали, чтобы я представляла в полицию всех, кто будет приходить ко мне за милостыней. И ваш портрет почему-то там очутился. Хотите посмотреть?»